Глава 23. Вика. Как ни прискорбно было это признавать, но при виде Артёма Королёва внутри меня все замирало. Я не хотела приходить на матч, ведь вечером планировалось выступление на рок-фестивале, и мне нужно было встретить ребят из группы, которые были уже на пути к отелю. Но папа сказал, что сегодня будет очень насыщенная игра, и я просто не могла ее пропустить. Я совсем растерялась, когда перед игрой он вдруг подозвал к себе Артёма Королёва и сообщил ему, что на сегодняшней игре будут присутствовать особые зрители. «Ты должен выложиться на все 100. Показать себя. Эта игра чрезвычайно важна. Если хочешь получить шанс попасть в Олимпийский резерв, покажи себя». «Олимпийский резерв?» — растерянно повторил Королёв. После того, как отец сообщил ему эту новость, он просто в секунду побледнел. У меня возникло ощущение, что вместо того, чтобы обрадоваться, Артём сильно расстроился. Скорее всего, просто испытал тревогу, ведь от того, как он покажет себя в ходе сегодняшнего матча, может зависеть его будущее. Папа сказал, что у Королёва есть все шансы стать игроком на Олимпийских играх в следующем году, если он сможет продемонстрировать все способности, которые мы обычно наблюдали от игры к игре. «Спасибо, тренер. Я постараюсь», — ответил Артём опять же каким-то странным голосом, и наши взгляды снова пересеклись. После вчерашнего у нас еще не было возможности поговорить, и сейчас мы оба испытывали дикую неловкость. По-хорошему, нам бы обсудить все и кое-что прояснить. Я бы со всей строгостью и недовольством сказала ему, чтобы он впредь держался от меня подальше. «Артём, ты знал про Олимпийский резерв, да?» — мрачно спросил я у Гордеева перед началом игры. «Да, знал», — вызывающе ответил он. «Мой отец сообщил раньше, чем тебе тренер». «Ясно. Помни о нашем уговоре, Королёв». «Помню», — ответил я, чувствуя, как мой шанс проявить себя ускользает, как песок сквозь пальцы. Моя плохая игра вызовет недовольство тренера и игроков команды, но я был готов принять на себя гнев и разочарование. Лишь бы Матвей Гордеев сохранил мой секрет. Пусть сам покажет судьям все, на что способен, и докажет, что он достоин попасть в Олимпийский резерв. Я понимал, что это нечестно по отношению к команде, но другого выхода не видел. Тренеру нельзя знать, какие вольности я позволял по отношению к его дочери, что влюблен до чертиков, и теперь ничего вокруг кроме нее не вижу. Узнаю он об этом, я вылечу из клуба в ту же секунду. А футбольный клуб «Тор» — это то место, за которое я должен держаться всеми силами, если не хочу совсем попрощаться с футбольной мечтой. Игра началась. Я выступал на позиции правого нападающего. В самом начале тайма был момент, когда я с обезоруживающей легкостью мог забить гол, но вместо этого я сделал передачу Гордееву, и он предпринял неудачную попытку забить мяч в ворота. Что за лузер? У него был такой исключительный шанс. В таком раздраженном состоянии я провел весь первый тайм, в конце которого Гордееву все же удалось забить красивый гол после моей передачи. На перерыве я получил нагоняй от тренера. В своей манере он назвал меня «дохлой мухой». Во втором тайме я умудрился заработать желтую карточку, умышленно задев мяч рукой. Не хотелось выглядеть дураком на поле. Лучше отсидеться на скамейке. Вика. Была уже середина второго тайма. Я наблюдала за Королёвым и не могла понять, куда делась его футбольная прыть. Гордеев забил уже 2 гола, а Королёв вообще никак не отличился. Раньше он с легкостью обводил соперников и управлял мячом, не позволяя никому его у себя отбирать. А сегодня он играл как-то странно. Будто и не Артём Королёв вышел на поле. Почему он то и дело отдавал пасы или совершал элементарные ошибки? Желтую карточку заработал даже. Он словно проигнорировал напутствие папы, что надо играть в полную силу. Короче, не узнавала я его сегодня. Неужели он был так рассеян из-за меня? Из-за того, что случилось позавчера ночью в клубе? Я вновь погрузилась в те яркие ощущения. Прикосновение его пальцев к моей груди или скольжение его ладони по бедрам. Едва вспомнив это, я уже была напряжена до предела. «Ну что же, давай, Королёв, это твой шанс!» Рядом закричали зрители, заставив меня прийти в себя. Я метнула взгляд на игрока под номером 11, который вел мяч по полю в сторону ворот. И вот рывок, и мяч летит мимо ворот. По трибунам прокатился разочарованный вздох. Я и сама тяжело выдохнула. Королёв промахнулся в свободном коридоре. «Да что с ним сегодня?» Я посмотрела в сторону папы, он в этот момент просто рвал и метал, готовый убить своего игрока. На табло горел счет 1-2 в нашу пользу. 2 гола принес Гордеев. Ближе к концу второго тайма, когда папа посадил Артема отдыхать на скамейку, гол забил Вертинский. «Королёв, ты охренел так играть? Кто тебе разрешил придуриваться на поле?» Яростно набросился на него папа. «Ты, сволочь, убил мою психику!» «Да, не хотела бы я сейчас быть на месте Артема. Папа с ним не церемонился. Почему же он так плохо себя показал? Может, он заболел?» А вот героем этого матча стал Гордеев. Впрочем, раньше он частенько им был до появления новой звезды в лице Артема. У Королева были самые высокие показатели. Он оказался на вершине таблицы среди всех игроков клуба, неожиданно сместив Гордеева на второе место. Я знала, что и директор, мой дядя, был сильно заинтересован способностями Королева и делал на него большие ставки. Но вот сегодня Артем просто разом подвел ожидания всех. Едва игра закончилась, я поспешила уйти со стадиона, чтобы отправиться к своим парням из группы. Тим уже прислал несколько негодующих сообщений о том, что я до сих пор игнорирую их приезд и что мы не успеем как следует подготовиться к важному рок-фестивалю. Я не спорила, что он важен. Вечером будем зажигать. А еще я очень надеялась, что Артем не придет сегодня посмотреть на наше выступление. Хотя крошечная часть меня очень этого ждала. Артем. После матча мне здорово досталось от тренера. Он вызвал меня в кабинет и выговаривал целых 10 минут о том, что я совсем не старался, что делал очень много лишних движений. Он недоумевал, почему я промахнулся, не подозревая, что мне намеренно пришлось направить мяч мимо ворот. Да, сегодня путевка на Олимпийские игры мне не досталась. Евгений Михайлович сообщил, что комиссия приехала посмотреть специально на меня, но я не смог ее впечатлить. От слов тренера было больно, до слез обидно, что я угодил в такую ловушку. «Наверное, у вас слишком завышенные ожидания на мой счет», сказал я тренеру, не выдержав после его эмоциональной тирады. «Вам стоит обратить внимание на Гордеева. Он сегодня играл хорошо». «Гордеев молодец, не спорю. Но к сезону я планировал сделать капитаном команды тебя». Вот так новости. Такого я точно не ожидал услышать. Если тренер назначит меня капитаном, Гордеев вообще будет рвать и метать. «Из Гордеева отличный капитан», — возразил я. «Я рад, что ты его ценишь как капитана», — Евгений Михайлович улыбнулся. «Но решение тут за мной. Я еще не назначил тебя капитаном, но прямо говорю, что такая возможность у тебя есть, Артем, не упускай ее». «Да, тренер». Я натянул на лицо благодарную улыбку. «Не подкачай в следующий раз, Артем. Хочу увидеть, как ты демонстрируешь свои выдающиеся умения и приносишь нам победу». «Хорошо, Евгений Михайлович. Можно вопрос?» «Слушаю». «Кто из наших ребят сможет заменить нашего голкипера Елисея в случае необходимости?» «Скорее всего, это будет Вова. Почему ты спрашиваешь?» «Почему не Матвей?» — удивился я. «Он же имеет навыки вратаря. Я лично успел в этом убедиться. Он хорошо отражает атаки». «Ох, Артем, ты меня не в первый раз спрашиваешь об этом». «Так скажите уже, почему вы не можете назначить вратарем Матвея? Он мастерски стоит на воротах». «Знаю», — просто ответил Евгений Михайлович. «Почему вы этому препятствуете?» — с искренним непониманием спросил я. «Я не могу назначить Матвея голкипером при всем желании. А теперь иди и сегодня больше не попадайся мне на глаза, Королев, я все еще зол на тебя. Подумай хорошенько обо всем, что я тебе сказал». Я ушел от тренера с тяжелым сердцем. Сегодняшняя игра стала для меня настоящим испытанием. Впереди было еще много таких, и мне нужно было стойко выдержать их, или же в противном случае подписать себе смертный приговор. Конечно, я думал о том, что тренер узнает о моих поцелуях с его дочерью. Все было бы проще, если бы чувства Виктории были взаимны. Если бы она полюбила меня так же сильно, как я ее, то я был бы готов признаться тренеру, что у меня к его дочери самые искренние чувства и чистые намерения, если закрыть глаза на мои грязные фантазии с ее телом. Но проблема была в том, что Вика не была заинтересована во мне, хотя ее поцелуи говорили об обратном. Я еще раз напомнил себе, что она была в тот вечер пьяна, а в предыдущий раз, когда я ее поцеловал, это вообще была моя безумная инициатива. Она никогда не прикасалась ко мне первой. У нее есть парень, эпатажный рок-музыкант, который идеально ей подходит в качестве пары. Их связывала музыка. «Но в клубе нас тоже связала музыка», — протиснулась в сознание хрупкая мысль. Вика так красиво играла на гитаре, а я что-то там пел, чаще очарованно глядя на нее, а не в зал. Это были волшебные моменты, которые я буду беречь в памяти. Я не планировал ни с кем ими делиться, но Матвей их у меня украл. Главное, чтобы Вика не узнала о существовании записи, ведь она принесет ей целую кучу проблем. У нее сегодня концерт, и я знал, что во что бы то ни стало, буду на нем присутствовать. Ребята из команды тоже не собирались пропускать веселье. Я надеялся, что никто не узнает дочь тренера под маской и в сценическом образе. Эта тайна только моя. Я улыбнулся, осознав, что был единственным посвященным в ее творческую сторону. Вика. Он прижался горячими губами к моим, и мне захотелось его оттолкнуть. Поцелуй показался мне слишком слюнявым и напористым. «Тим, перестань!» Я отстранилась, чувствуя себя неловко в присутствии остальных ребят из группы. «Ты что, совсем по мне не скучала?» Тим сразу напрягся. «Скучала, конечно!» Я улыбнулась, а затем осторожно выскользнула из его объятий, ощутив, как щекам прилила краска при мыслях о том, как я тут скучала. Я тут же отмахнулась от них. Ничего дурного я не сделала. Один поцелуй с Артемом в состоянии сильного алкогольного опьянения не в счет. Скоро все забуду, как страшный сон. «Прямо-таки страшный?» Это уже какой-то дьявольский внутренний голос говорил во мне. «Ладно, вовсе не страшный, признаю. Умопомрачительный — вот подходящее слово. Из-за Артема Королева у меня помутился рассудок и крышу сорвало. Ну что теперь?» Не получится просто забыть этот момент, как будто его никогда и не было. Он оставил след в моей душе, который я не могу игнорировать. Я понимала, что должна разобраться в своих чувствах, осознать произошедшее. Наш последний поцелуй как будто что-то во мне изменил и в моем отношении к Тиму. Я надеялась, что скоро все вернется на круги своя. Мы не заметили, как пролетело время, и вот мы уже стояли на огромной сцене перед взбудораженной публикой, и сердце стучало в предвкушении. Наша группа еще никогда не выступала на таком масштабном концерте, поэтому адреналин в крови зашкаливал. Сегодняшний репертуар состоял всего из двух песен, и нашей задачей было заставить себя звучать в экстремальном режиме. Барабаны Димки взорвались, сотрясая все вокруг. Я тоже сделала первый щипок, зажимая ноту. Что ж, поехали. Музыка взмыла вверх, словно стремительный поток. Меня накрыло мощной волной и унесло в мир, где реальность растворяется в ритмах и мелодиях. Как здорово иметь возможность делиться творчеством с тысячами слушателей, заставлять их сердца трепетать от восторга. Далее Тим вступил с соло на гитаре. Я посмотрела на него. Как же он круто звучал. Я на миг задумалась. Может, именно это и удерживало меня возле него? Эта незримая энергия, которая захлестывала меня, когда я смотрела на него во время игры. Он был лидером нашей группы, а его глубокий и проникновенный голос пронзал душу. Да, я основная вокалистка. Но иногда Тим брал на себя ведущую партию, либо мы пели дуэтом, гармонично переплетая голоса. Его экспрессия впечатляла, но, кажется, теперь мне этого мало. Мое лицо, как обычно, скрывалось под черной маской. Я была уверена, что никто из пришедших на концерт футболистов не узнает меня. Я непроизвольно искала в толпе Артема и другие знакомые лица, но увидеть кого-то сквозь ослепительный свет сценических софитов было нереально. Но я знала, что он где-то там. Вот прямо сейчас стоит и наблюдает за мной. Именно за мной, а не за таинственной незнакомкой в маске. И осознание этого факта растекалось теплом по всему телу. Мы отыграли две песни и, получив заслуженную порцию аплодисментов, ушли со сцены. За кулисами Тим крепко обнял меня и прижал к себе, а я в этот момент думала только о том, понравилось ли наше выступление Артему Королеву. Вот ведь забрался в мою голову. Артем. «Мне хотелось сказать, что она чертовски здорово выступила, что у нее талант мирового уровня, что ее песня словно рассказывала целую историю слушателю. В общем, я много чего мог бы сказать ей. Я просидел несколько часов на скамейке перед корпусом отеля, в котором жила Вика, ожидая ее появления. Я всматривался в каждое подъезжающее такси, но ее все не было. Я бы просидел так до самой ночи, если бы не рыжий, который увел меня с пункта наблюдения». «Что с тобой не так?» — поинтересовался Елисей, когда мы шли в наш номер. «Прости, но сегодня ты играл как чертов дилетант». «Наверное, заболел. Я выдал первое, что пришло в голову. Сам не знаю, как так вышло. Я был немного не собран». Рыжий укоризненно покачал головой, и мне стало не по себе из-за того, что я подвел сегодня всех, кроме Матвея. Перед сном я не выдержал и написал Вике сообщение, похвалил, как здорово их группа выступила на рок-фестивале, после чего мне почти мгновенно пришел ответ. «Не пиши мне больше, придурок. Я добавлю тебя в черный список, можешь поступить так же». Я попытался отправить ей новое сообщение, но оно не дошло. Вика действительно заблокировала меня. Ну правда, на что я, дурак, надеялся? Наверняка будет лучше, если я прислушаюсь к ее совету и просто удалю ее номер из записной книжки, чтобы не было соблазна попытаться связаться с ней. Что я и сделал. Так будет правильнее всего. Сердце сжалось от боли и разочарования, но я понимал, что должен смириться с этим и найти в себе силы жить дальше. Только это было сложно. Как же тяжело отпускать того, кого уже успел полюбить.